Глава 17. СОС. «Становись! Равняйсь смирно! Товарищ полковник, ваше благородие, уважаемый декан факультета магоубийц Торис Октис, все 39 студентов прошли ускоренное обучение по контролю, управлению, тактическому взаимодействию с последней версией боевого комплекса «Возмездие». Пострадавших нет. Средние показатели улучшены на 78%. Ваш приказ выполнен, боевая группа «Орлан» построена, готова и ждет ваших распоряжений». Большеголовый преподаватель, ставший у моих товарищей кем-то вроде ужасающего монстра из-за регулярных, крайне интенсивных и неистовых тренировок, закончил отчет. «Вольно. Георг Вучевич, почему в отчетах указано не 78%, а 212%?» Не сводя взгляда с построенных в шеренгу атлетично сложенных третьекурсников, задал свой вопрос один из величайших магов современности. «Новичок-абитуриент, ваше благородие, он не проходил тестов. После контрольных замеров процентаж его роста в сравнении со среднестатистическим прирост более чем на 400%. «А, понятно. А как он в целом? Не будет обузой? Группу не подставит? Мы, знаете ли, здорово рискуем, отправляя его, не проведя даже базового обучения». «Сэр, Иван показал себя образцовым солдатом, терпя все тяготы и лишения наравне со всеми. Иногда и приятно удивлял меня своей целеустремленностью, трудолюбием и усердием». «Что ж, радостно слышать, что молодая кровь, да еще и без высоких титулов и кучи наставников, способна достичь таких высот». Отойдя в сторону, Торис Октис шепнул своей помощнице идею подготовить рекламную кампанию для талантливых простолюдинов, что способны не просто стать кем-то, но и за счет стипендий улучшить финансовое положение своей семьи. Пиара никогда не бывает много. Лучше эти таланты войдут в огромный механизм, чем станут бесполезными охранниками, рудокопами, фермерами и грузчиками. Декан осмотрел третий курс. Сходу в нем привлекали внимание две группировки. Вечно эти аристократы не могут без понтов. Первая группа носила нашивки с эмблемой, ставшей довольно популярной в последнее время, группировки 42. В первую очередь они привлекали внимание за счет их доктрины самопожертвования, особенно актуальной на фоне просачивающихся через информационную блокаду плохих новостей с фронта. В клубе состояло больше трети группы, и они держались особняком. 16 человек. Вторая группировка была меньше и состояла практически сплошь из аристократов — Йори Такай. Их было всего 10, но, читая досье этих магов, можно было смело сказать, что они могли бы купить какое-нибудь захудалое графство на свои сбережения. Отличала их бирюзовая лента, продетая в различные детали экипировки. Третья группа — все остальные. Одиночки, пары, тройки, не относящиеся к какой-либо из групп. «Слушай мою команду, бойцы. Завтра на рассвете вы отправляетесь на аэродром, и вас ждет длительный перелет на Аляску. Затем вас ждет переброска в полевой лагерь. Вместе с вами будет отправлен отряд из 10 солдат подразделения обороны северных рубежей. Они закончили лечение в нашем госпитале и готовы вернуться в строй. Также с вами полетят преподаватель Ирвинг Штраус в качестве куратора и представленный военный капитан Буженин Марк, представитель СЧН и местного штаба обороны. Я верю в то, что вы сумеете показать не только отличную выучку и подготовку, но и поведение, достойное студентов Академии Ареса. Ну а как от тех, кого принято шепотом называть магоубийцами, лично я жду смелости, отваги и...» Внезапно все 39 студентов как по команде отвернулись и прекратили слушать декана. 39 шлемов уставились строго на запад, как будто пытаясь что-то там высмотреть. «Не понял». Торис Октис смутился, но уже спустя мгновение на его персональный тревожный телефон пришло СМС-уведомление с кодом. Глаза декана расширились от удивления. Его обворожительная рыжая помощница в два счета связала картинку воедино и рявкнула. «Смирно! Георг Вучевич! Закончить построение! Отправиться к складам за получением индивидуальных и отрядных комплектов для боевого похода! Заканчивайте без нас!» Она уже бежала к машине, пальцами показывая водителю «заводи». «Вольно! Удачи вам, магоубийцы!» Торис Октис отмер и спустя мгновение переместился к машине, опередив стартовавшую ранее помощницу. Безусловно, как маг двух стихий, воздуха и жизни, он мог в крайних случаях воспользоваться своими навыками. Вот и сейчас он применил воздушный шаг, ускоривший его до скорости бушующей стихии. Жаль, как маг жизни он был намного слабее, и все особенности этой стихии относились к его способности регенерации и восстановления собственных повреждений. за счет чего он и выглядел безупречно. И Торис Октис отдал бы все, чтобы научиться распространять свою силу на других людей. Ведь тогда не погибли бы его друзья и товарищи, многочисленные сослуживцы и просто хорошие люди, истинные герои. Но, увы, силы декана распространялись только на него самого. «Едем в малый зал собраний. Жми». Тратить половину маны, чтобы преодолеть 15 километров с тренировочного полигона, он не стал. «Какой код?» — решилась уточнить Аннет Дешинар. Ее босс просто показал телефон с кодом 002. Это означало срочное всеобщее собрание в связи с экстренной ситуацией в Северной Америке. Что-то произошло. Что-то такое, что выбивалось из общей колеи рутинных отчетов о сражениях и битвах. Я смотрел, как и все вокруг, на запад, и удивленно выслушивал от механического женского голоса новость о применении экстренной директивы спасения. На все вопросы следовали односложные, малопонятные ответы. «Внимание, пользователь! Обнаружена сигнатура запроса высшего уровня экстренной помощи и спасения. Всем пользователям в зоне доступа и распространения сигнала надлежит немедленно направиться к объекту запроса и оказать всевозможное содействие высшему Синхрайму, куратору отсталых рас дальнего космоса». Кто? Откуда? Почему? Зачем? Кто такой этот высший Синхрайм? Куча вопросов, на которые жадный псевдоискусственный интеллект решил не выдавать ответов вовсе, либо ограничился одними намеками. В общем, наша поездка обещает быть интересной, особенно с учетом того, что каждому из нас показывали километраж и место направления призыва о помощи. «Кто знает, что за хрень творится? Наши шлемы сошли с ума?» — слегка раздраженным голосом спросил Густав Оре в общем канале. «Сэр, мне удалось получить ответ, что эта функция была перенесена из источника, без редактирования со стороны ученых и инженеров человечества. Она зашита на подкорке». Джек Ралсон, правая рука графа, тут же отчитался об информации, полученной им от своего псевдо-ИИ. «Еще что-то выяснили?» — продолжил опрос глава клуба 42. «Граф, судя по всему, это спасительная операция, и касается она наших любимых гостей, что открыли первый портал и свалили. Вернее, их расы или государственного образования. Судя по километражу, это точка портала у бывшего Белого дома. Кто-то или что-то только что прошло через портал и активировало призыв о помощи. Сообщения получили все, имеющие полный комплект возмездия. Не думаю, что нам потребуется что-то делать, так как это вне нашей компетенции и юрисдикции. Предлагаю вернуться к вопросу организации и пребывания в боевом походе». «Принято. Возражение?» Граф спросил в общем канале, на что получил возражение от последователей опальной японской принцессы Киры. «Не спеши брать на себя бразды правления, граф. Ждем указания преподавателя-наставника». Имевший также титул графа Вильгельм Оттер закончил созерцать место предполагаемой спасательной операции и вернулся к своему стандартному месту, ожидая команды Георга Вучевича. Тот закончил с кем-то эмоционально говорить по телефону, велел построиться и бегом отправил группу в сторону складов. На месте каждому выделили по рюкзаку, штурмовой винтовке, пистолету и удлиненному ножу, больше похожему на короткий меч с ножнами. Отдельно каждый получил по несколько пустых обоим. Боеприпасы планировалось получить уже по прибытию. Разгрузка, спальник, маскировочный плащ, запасная пара берцев, каска, наборы гигиены, перчатки и легкие бронежилеты провозились до самого вечера. Мое дистрофичное, больное тело хоть и начало набирать килограммы, но когда на мне оказалось сверху еще 35 кило, я маленько приуныл. На помощь пришел громила Эрик, забравший своей лапищей мой рюкзак весом примерно 15 килограмм. Броник на тело, ботинки связать и через плечо, автомат, разгрузка, спальник на плечи да подмышку, а каску на шлем. Кстати, а нахрена нам каски, если шлемы имеют даже более высокий стандарт прочности? Последний вопрос я задал вслух. Всезнающий француз немного устало перекинул рюкзак через плечо и пояснил. «Каски — унифицированный вариант формы. Нужны для повседневного ношения во время выполнения боевых задач и тренировок. Шлем мы будем надевать по приказу начальства, так как цена его выше стоимости подготовки целой роты солдат. Опять же, в случае, если боевые подразделения нашего участка понесут потери или лишатся своих шлемов, наши будут использованы как резервные и переданы более подготовленным бойцам». «Хрена себе, я свой шлем никому не отдам!» Кто-то в общем канале, тяжело дыша, высказал мою позицию по этому вопросу. «Приказ поступит, отдашь», — был непреклонен Жак. Этот вечер был очень долгим. Освободились мы к полуночи, а уже в 5 утра требовалось вставать и грузиться в автобус к аэродрому. Тем не менее, Ариния дождалась меня, хоть и была сонная до ужаса, уснула прямо над учебником. Мы перекусили, пообщались обо всем и ни о чем. Она попыталась сунуть мне с собой в дорогу кучу еды, но я сумел договориться, что возьму всего по кусочку, чтобы ее не расстраивать. Судя по неравномерной обжарке, готовила сама, а не заказывала. На всякий случай пожевал прямо из противня, нахваливая ее навыки, а то еще обидится. Мой фокус сработал, и на десерт мне досталась сладкая вишенка на торте. Ночь любви была на удивление неспокойной. Ариния пыталась вытворять то, на что в обычную ночь близко не соглашалась. Прощение вышло горячим и страстным. Я пообещал при случае ей отписываться, хотя мы и оба понимали, какая там связь. Чем ближе к зиккуратам шайтранов, тем дерьмовее дело с электроникой. Даже изображения с редких спутников были нечеткими и расплывчатыми в областях постройки этих иномерных сооружений. Центральные области в точках расположения чертовых крепостей шайтранов вообще постоянно были на снимках в дыму и тумане, маскирующем действия противника. В общем, эти отсталые варвары придумали что-то специально для нас, что нивелировало наше преимущество в технологиях. На одном из видео Рюдигера этот эффект назывался радиоэлектронной завесой. «Он появился не сразу, а как только мы совершили первую успешную контратаку и откинули противника на несколько сотен километров», — вещал он нам закадровым голосом. «Пришли маги, что-то наколдовали. Зиккураты один за другим стали создавать помехи и выводить из строя радиоэлектронное оборудование. Даже ракеты с электронной системой наведения выходили из строя, после чего бесполезно стучали по зонтику шайтранов в виде магического щита, закрывающего области под защитой охранных башен зиккуратов. Ракеты и снаряды лились на эти области, словно капли дождя, но даже близко не достигали поставленных задач. Бесконечно дорогое и бесполезное занятие». Этой ночью я так и не уснул. Переживания и волнения смешались с азартом и предвкушением. Слегка кольнула грусть от предстоящего расставания, но была тут же задушена сжатым в руке кулоном. Всего месяц. Я, может быть, и шайтрана толком не увижу за это время. В конце концов, нас отправляют на Аляску, где окопались и вцепились во льды силы двух наций, США и Канады, да еще и укрепленные десятками тысяч добровольцев со всего мира. Шайтраны по неизвестной нам причине отвратительно чувствовали себя в воде. Океаны, реки, озера стали нашими естественными рубежами обороны. Продвижение врага поначалу пусть и было стремительным, но путь к захвату территорий упирался в то, что наша планета в основном состояла из воды. Снег — это тоже вода, поэтому на север шайтраны шли куда как неохотнее и сосредоточили свои усилия на юге. Но и на этом направлении им давали жару. Окопавшиеся в Южных Штатах американцы вместе с мексиканцами организовали многокилометровую линию обороны, начинающуюся в пригородах Хьюстона и двигающуюся вглубь территории Мексики. Отрезанный от другой части континента оккупированными шайтранами зонами, Калифорнийский полуостров мужественно держал оборону, получая масштабное подкрепление по воде. Общая тенденция привела к огромному объединению людей Латинской Америки и государств Южной Америки, консолидировавших свои силы на укреплении и построении огромного количества рубежей обороны, включая гигантскую стену в Панаме. Если американо-мексиканский союз падет, шайтранам придется столкнуться с узкими участками земли, активно застроенными оборонительными объектами. Этот путь станет для них адом. По официальной позиции СЧН мы вели войну на выносливость, стремясь создать условия, при которых противнику будет нанесен максимальный урон при наших минимальных потерях. Тактика заключалась в том, чтобы ждать, когда иссякнут ресурсы противника, после чего провести контратаку и уничтожить шайтранов в победоносном и сокрушительном походе. Жаль, но я понимал, что у них вряд ли что-то выйдет. С учетом магии, как только планета насытится, подобные гарнизоны и узкие проходы станут братской могилой для людей, попавших под масштабные заклинания магов. Вопрос лишь в том, сколько у нас времени до того момента, как мана на планете окончательно распространится, позволяя врагу начать полномасштабное наступление по всем фронтам. Этот же вывод в своих заметках будущим выживальщикам-магоубийцам сообщал отец Аринии. Сотни других мыслей метались в моей голове, стремясь структурироваться в четкий порядок. Но вместо этого в моей голове кружился хаос. Неконтролируемый хаос тысяч незаконченных образов и идей. В итоге я уснул за час до подъема и очнулся разбитым и опустошенным. Все валилось из рук, я даже разбудил Аринию своими неуклюжими сборами. Хорошо, хоть с вечера все было собрано. «Я придумала, как тебя взбодрить», — накинулась на меня полуголая красотка, и я замер, получая наслаждение вместе с приливом крови к голове, правда, не верхней. Миссия пробуждения прошла как по маслу за полчаса, и оставшиеся 20 минут я принимал душ и пил чай с печеньками. Да, мне будет этого явно не хватать. Дорога. Пронзительно долга дорога к аэродрому. Погрузка в самолет и получасовое ожидание, и проверка всего и вся. Лишь к 9 утра мы взлетели. Полет длился практически 14 часов с пересадкой в Москве. Холод и леденящий душу ветер встретили нас на взлетно-посадочной полосе. Солдаты похватали свои небольшие сумки с вещами. Преподаватель и офицер от СЧН принялся раздавать указания. А мы превратились в грузчиков, помогавших не только свои вещи доставать, но и разгружать переброшенные нашим же рейсом припасы для людей севера. К 2 ночи мы закончили разгрузку, и нас отправили в зал ожидания с вещами. Наши старшие долго ругались с местным начальником, но иного ответа, кроме как «автобус будет только утром», не получили. В итоге пришлось отправляться в бетонную коробку размером 50 на 50 метров, битком набитую людьми. Эти территории считались условно безопасными и признавались в качестве первых точек сбора беженцев с захваченных территорий. Отсюда они двигались дальше, на другие континенты. Вот только весь мир и так штормило, отчего бедолаги вынуждены были ютиться месяцами, дожидаясь спасительного борта. Эти самые беженцы, ожидающие эвакуацию, были повсюду в этом городке. Снаружи у горящих бочек они толпились, как пингвины в Антарктиде. Внутри же их была тьма, не меньше, чем тараканов в захламленном и грязном притоне. Тяжело переселить 500 000 000 человек, особенно если сами люди этого не желают. Сколько банд, рейдеров и мародеров рисковали своими жизнями, отправляясь в опустевшие города за оставленными ценностями, не могли подсчитать даже в СЧН. Нередко они составляли костяк обороны очередного вставшего на пути шайтрана в города. Такова была реальность погибающего континента. При виде нас беженцы не собирались спокойно расходиться или уступать насиженные места, да и вонь была невыносимая. Спустя 2-секундные драки и десяток неуважительных плевков, один из которых закончился выбитыми зубами, мы передислоцировались наружу. Одно хорошо. Мы были одеты в утепленную военную форму и шапки спецназа с прорезями для глаз, но они добрые взгляды помогли нам отвоевать 3 бочки и небольшой запас горючего. «Разбиться на пятерки и принести топливо. Все, что нормально горит, шины и прочее дерьмо оставьте местным бедолагам. На пятерку по топору берем, если надо, валим лес. Я отсюда вижу его, 4 км всего. В драке с местными первыми не лезть. Нацепите за пояс клинки. Густав, раздай нагрудные камеры, если они будут работать на этом морозе и в зоне влияния шайтранов. Охранять бочки и поддерживать огонь остаются Иван, Кейт, Густав, Ёжель. Капитан Буженин, вы за старшего. Я пойду узнавать, что тут к чему». Наш временный командир от Академии, Ирвинг Штраус, отлично знакомый третьекурсникам, но не мне, только и успел что раздать указания, прежде чем умчаться в местную мэрию. Это 5-этажное здание было диспетчерским пунктом аэродрома и городской администрации. Если я верно помню это побережье, мы сейчас в городке Кафка. По данным карты, это всего лишь 5-тысячный городок. По данным моих глаз, город перенаселен раз в 5, не меньше. Время шло. Мы изредка переговаривались, подкидывая дрова в бочку. Ёжель был одиночкой из Балкан, не сумевший прицепиться ни к одной из групп. Крепкое телосложение и источник, способный вместить внушительный объем маны, но при этом полная неспособность эту самую магию превратить во что-то полезное, делала из него своеобразного оруженосца для мага. Батарейка на ножках, что должна была научиться со временем быстро передавать свой запас маны напрямую магу или же в один из опустевших камней маны. Судя по тому, что я знаю, шайтраны практиковали такие техники регулярно. И именно за счет этого поддерживалось их доминантное положение на континенте. Ведь именно так они питали через своих многочисленных слабеньких магов зиккураты и охранные башни. «Слышь, а с хрена ли на вас 5 аж 3 бочки? Вы чё, блатные какие?» Нарушил поток моих размышлений какой-то особо умный остряк, игнорирующий наш внешний вид, военную форму, пусть и нестандартную, и все остальные отличительные признаки. «Вали отсюда, ушлепок!» Кейт не стала долго ждать. «О, тёлка, а под этой маской не скажешь. Ты дерзкая шлюха, как насчет сделки? Твои дружки сейчас идут нахрен, а ты мне отсасываешь, и взамен я не вышибу вам всем мозги». В свете костра мы посмотрели на краснорожего мудилу, который неуклюже вытащил из-за пояса револьвера и направил поочередно на каждого из нас. «Чё замолчали, мудилы? Джонни Винчестер в 2 счета продырявит ваши гнилые ублюдские бошки. Какого хера вы не на фронте? Дезертиры? «Пристрелю вас, а мне никто и слова не скажет. Оно съебались в ужасе!» «Иван, справишься?» Отвернулся от куска дерьма граф Арре и поднял с земли обледенелую доску, отправляя на съедение маленьким огненным демоном в бочке.